Антонио Вивальди, соната RV 809, вторая часть, Аллегро. Исполняют Марина Каторжнова, барочная скрипка, София Малтизова, барочная виолончель, имбитарум, клавесин, рассказывает Марина Каторжнова. Сейчас сложно представить, что музыка Вивальди была предана забвению в какой-то момент. В эпоху классицизма и романтизма люди перестали исполнять его произведения. И из забвения его вынул такой скрипач Фриц Крейслер в начале 20 века. Он сделал это совершенно изобретательнейшим способом. Он написал концерт для скрипки в до-мажоре. И сделал это стилистически таким образом, что это было похоже на музыку Вивальди. И выдал это за музыку Вивальди. И таким образом интерес к музыке Вивальди был возрожден. Надо сказать, что это была не единственная такая проделка в своем роде. Крейслер, как человек абсолютно гениальный, совершил эту мистификацию не просто так. Дело в том, что современники Вивальди активно пользовались его именем для того, чтобы получше продавать свои произведения. То есть они часто ставили на титульном листе имя Антонио Вивальди и таким образом обеспечивали себе коммерческий успех. Про особенности исполнения старинной музыки я могу сказать следующее. Вот для меня, как для неофита в конце 90-х годов, было немножко непонятно, что делать с текстом, когда ты видишь перед собой голые ноты, а включаешь запись какого-нибудь европейского музыканта, который исполняет эту музыку, и видишь, что он там играет массу других нот. И мне было непонятно, откуда это все. Вот с этим мне очень хотелось разобраться. Дело в том, что скрипачи-виртуозы, которые писали свои сочинения, они не всегда фиксировали полностью тот нотный материал, который они исполняли на практике. В традициях эпохи барокко, во времена Вивальди, было исполнение сочинений с многочисленной орнаментикой. Традиции импровизации, они, в общем-то, передавались из поколения в поколение, и исполнителям того времени это было довольно просто делать. Но в какой-то момент, видимо, что-то было утрачено. Вот как раз в эпоху классицизма, романтизма эта музыка была предана забвению. Откуда мы узнали об этих традициях? Существует масса трактатов, где это все подробно и интересно описано. И при внимательном рассмотрении, пользуясь теми примерами, которые там приведены, мы можем заново возродить эту традицию. И, в общем-то, от этого музыка делается только лучше.